«Так давай его просто попросим вынести все самостоятельно», — предложил медведь. «Если то, что показывает ему наши умники, впечатлит дяденьку доктора наук как следует, то вряд ли он откажется. Возьмет охрану, как сегодня, и дойдет до рынка со своим чемоданчиком». «Если Белов захочет арестовать Кнопку, он сделает это и на рынке», — Кварц отрицательно покачал головой. «В его распоряжении целая армия прямо под боком. А если решит не арестовывать, или кто-то из его людей все-таки не служит вовремя 2 плюс 2, то ее и в сателлите не тронут. В общем, тут нужно разговаривать с Волконским после того, как он увидит у нас все, что хотел. Заодно я попытаюсь аккуратно вытащить из него что-либо интересное. Наверняка он что-нибудь знает, все же заместитель директора ЦИАП, формально большой начальник, второй эшелон власти после совета директоров. Хотя на самом деле влиять он почти ни на что не может. В любом случае, как я уже говорил, все манипуляции с телефонами, паролями, доступами и так далее мы должны завершить до возвращения Белова в сателлит. С 2 июля Кнопка в городе появляться не должна. Я на этом категорически настаиваю. Тусклый свет поставленного на минимальную яркость фонарика едва освещал царапины, нанесенные на бетонный пол в качестве путеводителя, и Фикса несколько раз останавливался и садился на корточки, убеждаясь, что идет правильно. Маршруту до двери хозяйской хаты на новом месте жительства он еще не привык, а остаться без ноги или вовсе отдать Богу душу очень не хотелось. Хозяин матерый волчара, мины ставит лично, без палева, заранее выгнав наверх все кодло охраны. Идешь по бетонному полу, с виду бетон, как бетон, старый, местами выщербленный, и не поймешь даже, как он туда свои мины пихает. В потемках фальшивую поверхность не отличить от настоящей, зато испытания прошли красиво, мля. Хозяин запустил сюда пару рабов. Сказал, мол, дойдете от двери до двери, отпущу на волю и воды с собой дам. И 3 метра не прошли. Одному ноги поотрывало, второго и вовсе на глушняк. 2 часа потом кровищу оттирали. Фикс оглянулся на немого, терпеливо ожидающего за спиной, и кивнул в знак того, что путь верный. Они прошли еще 5 метров и остановились перед ржавой железной дверью. Тут сразу несколько датчиков, отметил уголовник. Видеокамеру устанавливали при нем, остальное хозяин замутил в одного, но одну приблуду Фикса все же заметил. По-любому замануха, оттого и выпасти ее так легко. Настоящие датчики спрятаны надежно, в этом можно не сомневаться. Раньше Фикса часто задумывался, почему хозяин шифруется от всех подряд, но после забил на это занятие. Времени нет беспонтово вату катать. Дело надо делать, забот у него выше крыши. Раз хозяин на шифре, значит так надо. К тому же это его конспирация, стоило признать, фуфлом не была. Таинственного и грозного хозяина братва побаивалась, а засвети он свою заточку сладкого фраера, половина зэков из бригады в момент отвалит. Он даже не сидевший, разве это авторитет? Это Фикса знал. Кто скрывается под шкурой улыбчивого интеллигента, остальные не поймут. Да и зачем? Надо признать, рулить хозяйской бригадой Фиксе нравилось. И в авторитете, и не на побегушках, и бабла навалом. И всегда есть кому за все мазу держать и мозгами в тупиковых темах шевелить. А за годы работы на хозяина Фикса четко усвоил самое главное – у того тупиковых тем не бывает. Всегда выйдет сухим из воды. И если держаться рядом с ним, то и сам не пропадешь. Выключив фонарь, Фикса негромко постучал в дверь, воспроизводя условную комбинацию, которую хозяин менял после каждого выброса и принялся ждать. По-любому хозяин в курсе, что это они, но пока он отключит все свои ловушки, пройдет время. Новая хата чуть больше прежней, рабы вкалывали над ней как проклятые, и внутри теперь понтевей, чем в дохрена звездочном отеле. Хозяин посолил работягам за труды очень много бабла, а когда хату закончили, замочил всех, не моргнув глазом. Конспирация сказал прежде всего. «В этом типа наша сила. И это в натуре так и есть, не поспоришь. Месяц ушел на то, чтобы подготовить подвалы под развалинами завода и примыкающего к ним поселка под жилье для братвы. Едва успели. Теперь почти вся Ухта в желтой зоне, и это место в зеленой тоже ненадолго. Вскоре бригада останется без малины, но у хозяина по этому поводу есть тема. Если бы такое решил замутить кто-то другой, Фикса бы не повелся на такую лажу. Но у хозяина по-любому срастется, тут базара нет и быть не может. «Хозяин, это я!» — на всякий случай произнес он, услышав щелканье отпирающегося замка. «Ночью не мой, вернулся. Побазарить надо, есть о чем!» «Сейчас 7 утра. В это время кайфово бы поспать, но сегодня 6-й день, и если выброс ударит резко, то можно зависнуть с базаром надолго. А хозяин очень не любит получать новости с задержкой». После скрежетания замка что-то издало почти неслышный щелчок, и дверь распахнулась. «Ходите, джентльмены!» — Меркулов встретил их неизменной улыбкой. «Я очень рад вас видеть!» Уголовники прошли внутрь, и он запер за ними дверь. Фикса услышал еще один тихий щелчок и краем глаза заметил крохотный тусклый красный огонек, возникший где-то над дверью. «Походу, из хозяйской малины без хозяина хрен выйдешь, разделает на куски, словно пятака на скотобойне. Отсюда, как из прежней хаты, есть 2 выхода, но если раньше запасной выводил в целый рассадник аномалий, то теперь он выводит куда-то в полузасыпанный обломками подвалы, а оттуда уже 3 дороги. И Фикса был готов забиться на свои коронки, что все они заминированы не слабо, похлеще, чем основная дорога к хозяйской двери». Когда Фикса впервые узнал о столь возросших мерах предосторожности, он даже подумал, что хозяин стал ему меньше доверять или вовсе затеял против него конкретную интригу. Но тот сразу заяснил, что он с Фиксой по-прежнему в близких, а шифр нужен потому, что, во-первых, в бригаде прибавилось новых людей, и мало ли что кому в башку взбредет, а во-вторых, так как он Фиксе доверяет, как самому себе, то очень часто дает ему в пользование Ариадну, без которой через фестиваль аномалий особо не походишь. Поэтому на новой хате мало аномалий и много мин. Такой расклад Фиксу вполне устраивал, хотя было ясно, что на самом деле хозяин шифруется не только от братвы, но и от потенциальных киллеров Рашпиля, диверсантов-наемников, спецназа-сателлита, от самого Фиксы и вообще от всех подряд. Тем более, что бригадное бабло тоже хранилось где-то тут. А это уже уважительная причина сама по себе. «Присаживайтесь, джентльмены». Меркулов указал на гостевой диван перед небольшим журнальным столиком, на котором уже были расставлены бутылки с водой и вазочки с мелкой закуской типа фисташек и изюма. «Угощайтесь, прошу вас. Итак, каковы новости?» «Нефтяники и наемники, походу, окончательно легли под сателлит», — Фикса потянулся к бутылочке с водой. «Ты всю эту тему прокусил правильно». Оба поселка, которые раньше на нейтралке магазинами были, РАУ для них перестраивала. Наш человек в сателлите сказал, что они будут переданы новым хозяевам сразу после возвращения Лозинского. Вроде как с ним или сразу после сателлит получит большую партию всяких там бурильных и нефтяных приспособ. Но это будет подгон нефтяникам. А наемники через пару выбросов должны новых волын подогнать. БТР и маслин разных, включая минометные. Это что касается отмазок для рядовой братвы. Для Бугровы забей бригад РАУ замутила подгон по Понтове. На халяву отправляет их баб в Москву за прививкой от зуда. В институт неравнодушных. Наш человек говорит, что по этой теме у РАУ конкретный головняк. Они мыслят, как бы им забашлять за прививки и не спалиться в натуре. Чтобы никто не спросил, на чьи бабки вся эта шняга затеяна. «Интересно, интересно», — неторопливо оценил Меркулов, продолжая улыбаться. «Нам стоит активизировать наши действия. Усиление этих группировок для нас не самый лучший вариант. Окрепнув, они наверняка попытаются отбить у вас Тыбук. Наш человек проанализировал, насколько новые члены Альянса, управляемые сателлитом, в данный момент, пока Союз еще сырой?» «Нефтяники сделают все, что скажет РАУ», — Фикса сделал глоток из бутылки и протянул ее Немому. «Наемники пока еще мнутся, у них в военсовете качели. Лиманы еще несколько бугров против Альянса базарят, типа сателлитовские хотят чужими руками жар и бабло загребать. Но он в меньшинстве. Остальные на авторитеты обламывают ему тему. Качалово затягивается, но это все вата. Лиман по концу весь делает, как все. Такие у них понятия». «А вот это хорошая новость», — обрадовался Меркулов. «Значит, активных боевых действий наемники предпринимать не станут. По крайней мере, в ближайший месяц-два, пока не достигнут единства. Превосходно. У нас есть некоторое время для реализации планов. Что говорят о последствиях нападения людей многоуважаемого Рашпиля на Каджиром?» «Все в натуре повелись на это разводилово», — довольно ощерился Фикса. «Наемники раздуплились нефтяникам по всяким неустройкам. И теперь жало точат на Рашпиля по тяжелой. Их опера пока ничего нового не нарыли, но покос на общаковских упал конкретно. Потому что среди трупов нашли несколько человек из их бригады. Барыги общаковские везде блеют, типа, не их эта тема, и люди те уже не в бригаде, ушли пару месяцев назад, но никто не верит». «Это недоверие необходимо всячески подогревать», — закивал Меркулов. «Но в остальном пора приостановить операции против господина Рашпиля. Не стоит создавать слишком много конфликтов, иначе наша роль в их организации станет заметной. Пусть недовольные друг другом стороны занимаются урегулированием проблем. Нам же нужно сосредоточиться на главном». Он посмотрел на Немова. «Какова ситуация с особ?» «Медведь со своими мусорами последнее время чалится в желтой», — ответил Фикса. «Никаких барагозов он не мутил, только после того выброса, который не в тему начался, два торговых дня на поляне водяного не было. Вместо него разруливал медведь. И всем, кто спрашивал, базарил. С понтом сожрали они водяного за какой-то косяк. И теперь ждут, когда из эпицентра пришлют нового. Некоторые барыги на измену присели в натуре, но в лабаз осоповский ходить не перестали. Позавчера на поляне барыжил уже водяной. Говорят, что на вид тот же самый, ну или очень похож. Сам он морозится и съезжает с темы, если спрашивают». «Любопытно», — Меркулов весело прищурился, — «Осоп извлекает пользу из бредовых страшилок, которые распространяет о нем Рао. Очень неглупый ход. Купе с их загадочным передатчиком и прочими возможностями они в итоге смогут стать неприкасаемыми. Когда неотягощенные логическим мышлением господа из сателлита поймут, что сами создали особо эту возможность, может оказаться поздно что-либо изменить». Он многозначительно посмотрел на Фиксу. «Что ж, раз у господина Медведя все спокойно, отправьте ему приготовленный подарок. Это его отвлечет». «Тут еще такая тема, босс», — Немой недовольно потер пересекающий горло шрам. «Есть мысль, что Каше для Медведя пытается мутить САП». «Неужели?» — заинтересовался Меркулов. «На чем основывается ваше предположение?» «Наш человек, который кошеля пасет, базарит, что позавчера кошель взял обе своих тачки и отогнал их куда-то. Вскоре его шныри вернулись, без него и без машин. Куда он свалил, пропасти не удалось. Зато через несколько часов другой наш человек, который чалится на рынке перед сателлитом, срисовал обе тачки кошеля. Они встали на торговые ряды. Барыжили всяким фуфлом, продавцы незнакомые, и кошеля с ними не было. Простояли они беспонтово до вечера, а потом к кошелевскому грузовику подкатил из сателлита какой-то деловой с бабой и охраной. Деловой похож на Волконского, это заместитель директора ЦАП. Баба-то юрист из сателлита, ее полгорода знает. Она на всю башню отмороженная, понтов выше крыши. Сателлиты, кроме Волконского, ни с кем не трется, зато живет с каким-то чертом из Днепров. Ходит к нему через каждый выброс. В натуре странная. Как только ее не выхватили по дороге до сих пор. Немой скривился и потянулся за водой. Поврежденные голосовые связки уголовника быстро начинали болеть от длинных фраз, и он замолчал. Меркулов сделал понимающее лицо и участливо ждал, пока Немой сможет продолжить рассказ. «Короче, деловой заехал в кузов и минут пять там чалился», — сообщил Немой. «В это время из кошелевской газели вылезла молодая красючка, по описанию наша баба. Она базарила с молотобойцами делового все это время. Походу, они друг друга знают, потому как все лыбу давили постоянно, и базар шел совсем не тухло. Но ухо нагреть не удалось, далеко. Без палева подойти не получалось. Потом деловой вылез из грузовика и ушел в сателлит вместе с бабой-юристом и охраной. Машины кошели отвалили сразу. Потом баба-юрист вернулась, ее забрал какой-то черт на квадроцикле и свалил по бездорожью. За ним отправили шнырей, но они лоханулись. Ближе к ночи на малину глобуса вернулся кошель с обеими тачками. Все». Он вновь потер застарелый шрам. «Какая неприятная неожиданность!» Улыбка Меркулова сделалась пластиковой, словно улыбается не живой человек, а его восковая копия. «Добытые вами сведения, уважаемый Немой, представляют огромную ценность для нашего общего дела, особенно сейчас. Очень своевременно. Очень. Вы не просто проделали виртуозную работу, но в буквальном смысле спасли наш план от провала». Хозяин на некоторое время задумался, не переставая улыбаться, и Фикса внутренне ухмыльнулся. «Скоро кого-то замочит в натуре. У него всегда такая заточка нарисовывается перед тем, как дать заказ на мокруху». Но тема оказалась гораздо ловчее, хозяин вновь удивил своим талантом интриговать. «Совершенно очевидно, что медведь ведет переговоры с ЦИАП, чтобы через данную структуру выйти на диалог с советом директоров», — сделал вывод Меркулов. «Он хочет добиться мирового соглашения с РАО, и ему есть чем заинтересовать Лозинского. Сателлит с удовольствием ухватится за уникальные медикаменты, предсказания выброса и электричества в желтой зоне. Скорее всего, Лозинский и Белов пойдут на все условия медведя и дадут ему то, что он хочет. А позже, когда все успокоятся, тихо ликвидируют его и всех тех, кто представляет собой угрозу в связи с излишней осведомленностью. Но нам от этого не легче. Если план медведя будет реализован, мы потеряем свои перспективы, и господство над месторождениями желтой зоны нам не установить». «Может, отправить кошеля в Сочи?» – предложил Фикса. «И бабу-юриста, что трется с Днепром». «Кошель не имеет отношения к переговорам», – отмахнулся Меркулов. «Медведь использует его в темную. А вот дама-юрист, в свою очередь, не имеет отношения к Днепрам». Хозяин привычно заулыбался. «Это грамотно разработанное и неплохо реализованное прикрытие. В действительности она – агент особ в сателлите, теперь это ясно. И убирать ее с игрового поля слишком грубо. Мы используем ее в более тонкой игре и развернем ход событий в свою пользу. Но действовать нужно быстро, до того, как в ареал вернется Белов. Иначе будет поздно. Наш шанс заключается в том, что некоторые руководящие офицеры службы безопасности сателлита не очень умны». Он прищурился. «Наши планы меняются. Подарок для господина Медведя отменяется. Разорвите контракт. Пора приступать к решительным действиям. Пришло время задействовать нашего человека в сателлите. Джентльмены, по окончанию выброса я подготовлю для него подробные инструкции. Они должны быть доставлены ему в кратчайшие сроки, даже если будет сопряжено с риском для жизни курьеров». «Зашлем надежную братву с утра второго дня», — определил Фикса. «Дойдут, не обломаются им...» «Всем, всем, всем!» — неожиданно перебила его портативная рация, стоящая в зарядном устройстве на углу хозяйского стола. «Я база. 25 минут до выброса. Повторяю, надвигается выброс. До удара 25 минут». «Отлично», — подытожил Меркулов, — «все складывается очень удобно. Итак, джентльмены, мы все обсудили и решение принято». Он дружески улыбнулся. «Я вас больше не задерживаю. «Товарищ майор, разрешите войти?» В дверь кабинета постучали, и Хантер торопливо нажал комбинацию клавиш, сворачивая бушующее на мониторе компьютерное сражение. «Разрешаю», – важно заявил он, быстро раскладывая перед собой папки с документацией. В кабинет вошел невысокий, рыхловатый офицер, лет 40 с небольшим. Он плотно запер за собой дверь, убедился, что в кабинете кроме них двоих больше никого нет, подошел к столу начальника и вытянулся по стойке смирно. «Разрешите обратиться по служебному вопросу», – заявил он. «Дело государственной важности». «Обращайтесь, подполковник», – разрешил Хантер. «Присаживайтесь. Из какого отдела?» «Отдел дознания, товарищ майор», – отрапортовал офицер и занял ближайшее кресло. «Я даю себе отчет, что нарушаю субординацию, обращаясь к вам через голову непосредственного начальства, но имею на то веские причины. А именно, я не могу никому доверять». «Я наткнулся на предательство и коррупцию в верхних эшелонах руководства РАО и ожидаю серьезного противодействия своему расследованию. Именно поэтому я решил обратиться к вам напрямую, товарищ майор. Ваша репутация высококвалифицированного борца со шпионажем хорошо известна. Однако прежде чем изложить суть, я прошу вас отключить мобильный телефон и принять меры к предотвращению прослушивания нашего разговора». «Не беспокойтесь, полковник». Хантер защелкал тумблерами и кнопками на спецпульте, занимающем часть его стола. «Мой кабинет надежно защищен, все записи ведутся только моими людьми. Они все надежны и неоднократно проверены. Докладывайте». «Ситуация следующая», — начал подполковник. «У меня есть основания утверждать, что террористическая организация, именующая себя «Отряд специальных операций», возглавляемая находящимся в международном розыске преступником по кличке Медведь, он же майор Плетнев, бывший сотрудник службы безопасности РАО, имеет в сателлите своего агента. Более того, этот агент занимает важную должность в юридическом отделе РАО и имеет доступ к важной конфиденциальной информации, которую регулярно передает в руки террористов. Ситуация усугубляется тем, что недавно агенту удалось завербовать заместителя директора Центра изучения аномальных проявлений доктора наук Волконского. Он общается с агентом ежедневно, а за день до выброса был замечен вне сателлита на рынке подержанных вещей, где проводил встречу с представителями террористов. Не исключено, что Волконский передал им некую информацию, составляющую государственную тайну. Я не рискнул обращаться к непосредственному начальству, опасаясь провалить расследование, так как агент террористов пользуется в сателлите подозрительно широкими возможностями. Данная женщина, несмотря на острую нехватку юристов, выстраивает рабочий график по своему усмотрению и даже покидает сателлит по своему желанию на срок, который сама же и устанавливает. И никто не препятствует ей в этом. В качестве объяснений подобному поведению она предоставила совершенно невнятную историю, якобы семейных отношений, и всех это устроило. Я подозреваю, что в предательство вовлечен еще кто-то из руководства РАО. Поэтому обращаюсь напрямую к вам. Ваша кристальная честность и непримиримость к врагам Родины – единственное, что дает мне какие-то гарантии. Прошу ознакомиться с моим подробным рапортом по существу вопроса». Подполковник раскрыл тонкую папку и протянул Хантеру несколько листов с текстом. «Здесь компиляция всех данных, которые представляют интерес, а также ходатайство на принятие необходимых мер». Минут 10 Хантер читал распечатки, напряженно морща свой лысый воробьиный череп, и с каждым прочитанным листом его лицо принимало все более возмущенное выражение. Наконец ему удалось осилить весь текст, и начальник службы безопасности сателлита принялся метать громы молнии, отчего оттопыренные уши майора покраснели, словно недоваренная свекла. «Измена!» – пискляво провозгласил он. «Государственная измена и коррупция! Эти подонки продают террористам наши разработки. Вот почему этот предатель-медведь со своей шайкой штампует редкостные медикаменты. Их изобретают наши ученые, а ушлые предатели продают все медведю. А тот перепродает лекарства за огромные деньги. А секреты производства уходят за океан, тоже за деньги. Я все понял. Они все в доле». Хантер потряс листами докладной записки, но не удержал их все, и несколько распечаток разлетелись по кабинету. Он бросился их собирать, возмущенным фальцетом повелевая. Всех арестовать! Немедленно! Вызывайте спецназ! Я лично проведу задержание! В камеру обоих! Они у меня заговорят, как миленькие!» «Товарищ майор, разрешите предложить?» — вкрадчиво осведомился подполковник, подобострастно помогая начальнику собирать разлетевшуюся документацию. «Если мы проведем задержание вражеских агентов незаметно, это не даст их покровителям возможности насторожиться и принять меры. Мы можем организовать засаду и арестовать тех, кто является проводником для крота, обозначенного в моем докладе как юрист. Разрешите мне провести задержание скрытно, без спецназа, своими силами. Мы можем сделать это вдвоем, никто ничего не заподозрит». «Точно», — обрадовался Хантер. «Так мы и поступим». Он вскочил на ноги, бросил распечатки на стол и принялся возиться с кобурой, извлекая из нее пистолет. «Мы примем их сами, без шума». «Предлагаю вызвать их поочередно в отдел пропусков», — вставил подполковник. «Под предлогом замены старого пропуска на новый. Скажем, что компьютер дал сбой из-за выброса. Кто-то по халатности забыл его вовремя выключить. Вызовем весь юротдел и десяток ученых из ЦАП. У всех проверим пропуска и отпустим, а агентов противника незаметно арестуем. Никто не поймет. У вас есть надежные люди, которые смогут тайно сопроводить арестованных в изолятор и сохранить полную конспирацию?» «Есть!» – гордо заявил Хантер, наконец-то справившись с кобурой. «Личная охрана генерала Белова.